Мун не раз приступал рамки закона. Он заплатил за ложь об Уоррене МакАйвери, и закон оставил его безнаказанным. Мун, возможно, знать не знает, что погубил мать Джона, но все равно он виновник ее смерти. Он живет вне закона и, значит, может быть наказан только вне закона. Понемногу моральные принципы Джона отступали. Предположим, он возьмет деньги, но он может не выполнить условия. Тогда он окажется под угрозой кары, обещанной автором письма, и придется что-то предпринимать, чтобы избежать ее. С другой стороны, Мун может через месяц умереть своей смертью, ведь ему уже за 70. В конце концов, время у него есть, а деньги дадут ему возможность прилично одеться и прожить целый месяц без забот и хлопот. Он сможет снять номер в отеле «Бомонт» и спокойно все обдумать. Он может взвесить все на месте, там, где должно произойти само действие. Три раза подходил он к дверям Уолтон-Трест и, не открыв их, уходил прочь. В четвертый раз он снял со счета деньги. Глава вторая. Сообщение, переданное в теленовостях, потрясло Джона Уиллза до глубины души. Он воображал, что, избирая его орудием мести, неизвестный противник Муна тщательно обдумал свой выбор, и вдруг появляется это Прим. Тоже получает 10 000 долларов и в отчаянии кончает жизнь самоубийством. Значит, 20 000. Все смешалось и перепуталось. Сознание отказывалось в это верить, однако его доля в этом странном деле была вполне реальной. Два новых костюма и смокинг — вещественное доказательство. Дюжина сорочек в ящике бюро, пистолеты и паспорт под ними — вещественное доказательство. Деньги были реальностью, этого нельзя было отрицать. Джону казалось, что за ним следят, он даже поискал глазок в стене номера. За всем этим скрывается какой-то очень богатый сумасшедший. От него можно ждать чего угодно. Джон посмотрел, нет ли в номере спрятанного микрофона. Нигде ничего не было. Он закурил и стал посреди комнаты, всей кожей ощущая на себе чей-то пристальный зловещий взгляд. Прежде он представлял именно Муна в таком положении. Себе же отводил роль преследователя. Теперь все изменилось. Очевидно, кому-то известно, зачем он здесь, в Бомонде. За каждым его движением следят. Он долго был жертвой Муна. Теперь стал жертвой его врага. В голове внезапно вспыхнула догадка. Что, если он доведет дело до конца и убьет Муна? Его схватят, прежде чем он успеет убрать пистолет. Он понял, что так же слаб и бессилен, как и погибшая Памела Прим. Кто-то захотел убрать Муна чужими руками и тут же передать предполагаемого убийцу в руки полиции. Вопрос с деньгами путал все карты. Человек, который мог потратить 20 000 долларов, чтобы купить малонадежного убийцу, мог с успехом потратить и больше. Может, у кого-то еще появился неожиданный счет в банке? Джон бросил сигарету в пепельницу. Конечно, его заманили в ловушку. Если он убьет Муна, анонимный подстрекатель почти наверняка передаст его в руки полиции, как бы тщательно он не подготовил свое отступление. Если он не убьет Муна, этот сумасшедший богач расправиться с ним по-своему. Если возьмете деньги, а в полночь 20 февраля он будет жив, вы сами не доживете до конца следующего дня, — вспомнил он строки письма. Он досадливо поморщился. Все это слишком театрально, чтобы быть реальностью. Однако Памела Прим мертва, а ее деньги были такой же реальностью, как и его 10 000. Холодные мурашки пробежали у него по спине. Он вступил в царство Бомонд со спокойной уверенностью, что наконец-то сам распоряжается своей судьбой, и все зависит только от его собственной воли. Теперь он понял, что ловушка захлопнулась,